Мела мамка три сыночки. Ой, каля дот, каля дет. Стали яны ранесенька. Ой, каля дот, каля дет. Помылися белесенька. Ой, каля дот, каля дет. Взяли яны по коннику. Ой, каля дот, каля дет. Поехали до вельместа. Ой, каля дот, каля дет. Выбирайте три навесты. Ой, каля дот, каля дет. Пишут листы до маценьки. Ой, каля дот, каля дет. Рада мамка гэтым листам. Ой, каля дот, каля дет. Гэтым листам трам навестам. Ой, каля дот, каля дет. Рада была парадзюши. Ой, каля дот, каля дет. Шэра дыша пажаніўшы. Ой, каля дот, каля дет.